Лето. Тепло. Даже жарко. Монотонное покачивание телеги убаюкивает. Китель расстегнут, голова мокрая, фуражка сбита на затылок. Митька в полголоса орет залихватски разбойничьи песни о неразделенной любви боярской дочери и какого-то жигана. В полголоса, потому что бабку разморила окончательно, и наш эксперт-криминалист практически храпит, уютно свернувшись калачиком в душистом сене. Дорога ведет лесом. Над головой шумят русские березы. Зеленые листья на голубом фоне неба и яркое золото солнышка, щекочущего нос. Наша рыжая кобыла идет уверенной рысью, длиннющим хвостом отгоняя слепней мух. Опергруппа в отпуске. Вообще-то все это государь придумал. Мы как раз-таки и не настаивали. Ну и вот тоже можно понять. Столько давления со всех сторон. Боярская дума, отец Кондрат, матушка-царица, Митькина маменька. С нее, кстати, все и началось. Сейчас расскажу по порядку. Время есть. В Подберезовку прибудем не раньше обеда. Итак, я Ивашов Никита Иванович. Хотя, в принципе, мог бы уже и не представляться. В нашем царстве-государстве меня каждая собака знает как гражданина участкового или батюшка сыскного воеводу. Служу в звании лейтенанта милиции, начальником первого Лукушкинского отделения. Работа востребованная, по местным меркам вполне высокооплачиваемая. Если бы дьяк Филимон еще с зарплаты не пытался мухлевать. Но это уже о своем, о наболевшем и в настоящий момент к делу не относится. Вон тот верзила, что сидит ко мне спиной и тихо орет дурным голосом дурные песни. Это Дмитрий Лобов, наш младший сотрудник. Силы немеренные, красоты неписанной, потенциалы нереализованного, а ума... Воздержимся от комментариев. Если начну все вспоминать, то добром это для моих нервов не кончится. А полноценно всего Митю описывать ведра краски не хватит. Вот с Егой все проще. Она классная. То есть абсолютно замечательная бабка во всех смыслах. Добрая, щедрая, хозяйственная, заботливая. И если вдруг найдется идиот, который попробует убедить ее в обратном, хотя бы просто усомнится, я ему не завидую. Наша скромная старушка, известнейшая личность, можно даже сказать, раритет, антиквариат и всенародное достояние. Хотя характер порой... Ой-ё. Я заботливо прикрыл ноги Еги своим кителем. Левая у нее костяная и ломит на непогоду. Лучше держать суставы в тепле. Вроде все рассказал. А, да, почему отпуск? Причин, как я уже упоминал, несколько. Во-первых, моя невеста Алена уехала. Не насовсем, а к очень дальней тетушке в гости. С целью пригласить единственную родственницу на свадьбу в сентябре. Да-да, величайшим соизволением драгоценнейшего нашего гороха. Моя свадьба отодвинулась аж на осень. И должен признать, тут царь-батюшка здорово меня выручил. Нет, если я чего решил, так отступать не намерен. Алена мне нравится, и более того, я с ней в ЗАГС хоть сейчас, но... Всегда есть это противное «но», и никуда от него не деться. Судите сами, ну, обвенчались бы мы прямо в мае. А куда потом? В отдельный терем? Жить своим домом в любви и согласии, да? То есть собирать вещи, уходить из бабушкиной горницы, а для нее это как нож в горло, инфаркт в чистом виде. Можно наоборот. Ввести молодую жену в терем Еги. Он большой, места всем хватит. Логично? А что такое две хозяйки на одной кухне, слышали? Причем одна старая ведьма, а другая молоденькая бесовка, хоть и бывшая. Ставь красный крест на всем отделении. Они его попросту спалят с блинами. На следующий же день совместно общежитие. И какие у кого предложения? Многоопытный в женском вопросе горох просек это дело первым. Еще до того, как я сам осознал двусмысленность момента. А в результате мою невесту с почетом отправили в гости на черти какой дальний край нашего царства, а нас запузырили в отпуск по письменному заявлению Митиной матушки, которая жутко соскучилась по любимому сынулечке. Письменная грамотка пришлась как нельзя кстати. И ныне вся наша пестрая компания ехала в деревеньку на горячий хлеб и парное молоко. А там до осени надо будет что-нибудь придумывать. Эх, батюшка Никита Иванович, а до чего ж хорошо на малой родине свежим воздухом грудь молодецкую прополоскать. И все ведь благодаря матушке родной, кровиночку свою единственную в пенатах отеческих видеть выжелавшей. Я не отвечал. Он все равно больше сам с собой разговаривает. А вот письмишко это мне удалось у государя выпросить. Вот оно, в планшетке. Кстати, редкий экземпляр. Я такие коллекционирую. Невинная просьба повидать сынка художественно подкреплена дюжиной однообразнейших материнских угроз. Типа, вот уже помру, годы-то давно не те, глазоньки слепнут, ушки глохнут, ноженьки тож туды уже и не хожалые, сгину смертью безвременной, могилка заброшенная, сухой травонькой прорасту, а тебя, царя-батюшку, молить буду, пусти сыноньку в деревню, хоть на тенек, а ежели сыскной воевода зело лютовать будет, так ему укорот дай, чтоб к слезам материнским впредь уважение имел. Ей-богу, я даже подумал сначала, что это наш дьяк надиктовал, до того стиль похож. А вон из лесочком и дымки приветственные видны. Небось, мамка баньку топит, пироги печет, гусей курочек жарит. Нас полным столом дожидаючись. Не кручинься, маменька! Скачет, едет в сельцо родимое бывший Митька Беспутный, а ныне самый что ни на естьный первейший милиционер. Каюсь. Мне бы стоило еще тогда обратить внимание на эту его болтовню и потребовать разворота кобылы назад. Увы, не успел. Но уважительные причины у меня тоже были. Потому что внезапно, выскочив из кустов, дорогу нам перегородили два рослых молодца, одинаковых с лица. У каждого покачивался в руках дрын из 12-летней березы. А глаза такие озорные-озорные. «Становите легу!» – почти в один голос потребовали парни. Я молча приложил палец к губам, указывая на спящую бабулю. Близнецы понятливо кивнули, но преступные действия все же продолжили, тормознув нашу кобылу под узцы. «Это кто тут по нашим дорогам-то ездит, а да не потыди-то и не плачивает?» Строгим таким, но умеренной громкости голосом предложил выяснить один. Вообще-то в телеге под соломой лежала длиннющая стрелецкая пищаль, но чё доставать эту дуру, если у нас свой младший сотрудник есть? «Деревня необразованная», — виновато обернулся ко мне Митяй. «На печи сидят, лаптем щи хлебают, форму милицейскую отродясь не видели. Не извольте беспокоиться, Никита Иванович, я уж с ними по-свойски, на уровне профилактики, без вызова в отделение побеседую». «Тихо, вежливо и корректно», — напомнил я. «Нехорошо будет возвращаться к маменьке на заслуженный отдых с синяками в пол лица». «Поберегусь», — обещался он, и, спрыгнув с телеги, прямо на моих глазах, без всякого предупреждения, врезал ближайшему молодцу кулаком в ухо. Все, профилактика началась. Первый правонарушитель отлетел в кусты. «Ой, а и кто же он-то такой быстрый будет?» «Не как Митька Беспутный объявился!» Спокойно поинтересовался его братец, пытаясь огреть дубьем нашего младшего сотрудника. Митяй легко увернулся и подсмотренным у меня приемом дзюдо отправил второго умника в другие кусты на противоположную сторону дороги. «Был Беспутный, да весь вышел. Ныне милицейский чин мое прозвание, да так, чтоб с отчеством!» К моему немалому удивлению, первый верзила вышел за очередной порцией своими ногами. Ухо у него было красное, но выражение лица спокойное и гостеприимное, как у трансформаторной будки. «Чей-то меня комарик-то в ушко куснул? Али, может, и мушка какая сослепу тыкнулась? Милицейский, говоришь? А не врешь ли часом, соседушка?» Митя честно отметил болтуна и по второму уху. «Соседушка?» – с телеги поинтересовался я. «Мить, ты их знаешь, что ли?» «А то!» – на мгновение откликнулся он, дав плюху другому братцу. «Наши олухи, деревенские, с измольства шалостями известные, Прошка да Ерошка, два близнеца, как из одного, я и...» Тут он отвлекся и сам словил березовым поленом в лоб. треск раздался. Как вы поняли, пересушенная древесина не выдержала столкновения. Наш герой лукошкинских баталий искренне обиделся и начал валять близняшек всерьез. Яга, проснувшись, приоткрыл один глаз. «Все ли под контролем, Никитушка?» «Все-все, бабуль, спите. Митьку уже одного под пнем закопал, второго копчиком об елку стучит. Так что скоро поедем». «И то дело. Вздремну-ка я, старая». Яга повернулась на другой бок и через мгновение сладко сопела по-прежнему. Митяй подбежал буквально через минуту. Оба здоровяка браться за ним следом. «Никита Иванович, можем трогаться. Воспитательная деятельность на уровне проведена. Местное население ждет. А ребят маменька моя послала, чтоб до вечера нас по дороге встретить, да шуткой какой развлечь». «Ну, я так и понял. Поехали?» Мне не хотелось лишний раз говорить, что деревню я не люблю, что шутки у них дубовые, чувство юмора недоразвитое, а на топленом молоке с пенками я лично загнусь уже к вечеру. Впрочем, вечер заслужил отдельного описания.